этих мест тянуло к югу. Там друг живет, мой лучший друг, тянуло к другу. Но закрутился, как назло, и навозял. Я в час назначенный, я в час назначенный, к несчастью опоздал. Мой звездный поезд прощально окна не свернул. Мой звездный поезд за горизонт свернул. Меня в далекий городок провинциальный не растянуло в гости женщине печальной. Я однажды взял билет и на вокзал приехал полночью, приехал полночью, но снова опоздал. Мой звездный поезд прощально окна не стыкнул. Мой звездный поезд за горизонт свернул. Часто снился сон один, где на вокзале я уезжаю от забот и от печали. Я решился в сотый раз и на вокзал. Я в сотый раз пришел, я в сотый раз пришел и в сотый опоздал. Звездный поезд.